Глава 7. Явление. В этот период в Израиле появляется Иисус, сын плотника. Библия приписывает ему удивительные сверхъестественные паранормальные способности, не имеющие научного обоснования. Он лечит больных и творит множество различных чудес. Это сразу выделяет Христа на фоне других лиц, заявляющих себя пророками. Вокруг него быстро собираются люди. Начинает стремительно формироваться четвертая группа Израиля, грозящая обойти по влиянию три имеющихся – саддукеев, фарисеев и есеев. Проповеди Иисуса близки к есеям. Он отрицает власть, говорит о загробной жизни и призывает покаяться, очистившись омовением водой, как это делали есеи. Но при этом Христос не разделял понятие духовной чистоты есеев. Он не видел ничего дурного в том, чтобы прийти на их праздники с ватагой разбойников и проституток. Есеи год готовились к своему празднику, соблюдая строжайшую ритуальную чистоту. Но вот приходит Христос с такой ватагой и оскверняет все собрание. На вопрос есеев, зачем он наносит такие визиты, Иисус отвечал: «Нездоровые имеют нужду во враче, а больные. Я послан к погибшим овцам дома Израилева. Я пришел призвать не праведников, но грешников к покаянию». Многие косвенные детали указывают, что Христос не планировал вливаться в ряды есеев и фарисеев. В ряды саддукеев он не мог бы влиться, там все было по наследству. Христос планировал создать в Израиле свою собственную группировку. Судя по всему, это была бы четвертая группа, принадлежавшая партии пророков. Но ей нужно было свое учение, чтобы отличаться от других групп, входящих в партию пророков. Подчеркиваю, не новая религия, а новое учение в рамках иудаизма. Иисус признает храм, десятину, закон и ориентир на кровь, но вместе с тем несет и ряд новых утверждений. Например, закон говорит: «Перелом за перелом, око за око, зуб за зуб. Как он сделал повреждение на теле человека, так и ему надлежит сделать». Левит. Христос говорит: «Вы слышали, что сказано, око за око и зуб за зуб. А я говорю вам, не противьтесь злому. Но кто ударит тебя в правую щеку твою, обрати к нему и другую. А кто захочет судиться с тобой и взять у тебя рубашку, отдай ему и верхнюю одежду. Больше из вас да будет вам слуга, ибо кто возвышает себя, тот унижен будет, а кто унижает себя, тот возвысится». Вместе с тем он говорит противоречивые вещи, но на них не обращают внимания. Например, он говорит: «Ударившему тебя по щеке, подставь и другую». Но когда его самого ударяют по щеке, он реагирует не так, как учил, а иначе. Когда он сказал это, один из служителей, стоявший близко, ударил Иисуса по щеке, сказав: «Так отвечаешь ты первосвященнику?» Иисус отвечал ему: «Если я сказал худо, покажи, что худо, а если хорошо, что ты бьешь меня?» Но в целом заявление Христа вызывает интерес. Учитывая паранормальные способности, приписываемые Иисусу, интерес был просто огромный, и он с каждым днем нарастал, как снежный ком. До своей казни Христос, посылая учеников на проповедь, напутствует их, чтобы они не ходили к людям другой крови, а шли только к своим. «Сих 12 послал Иисус и заповедал им, говоря: на путь к язычникам не ходите, и в города самарянские не входите, а идите к погибшим отцам дома Израилева». Когда он заявляет: «Никого по дороге не приветствуйте», это можно объяснить экономией времени. Процедура приветствия была длительной. Объяснить его националистические призывы и отказ от родни можно, если держать в голове, что он строил группировку, способную противостоять трем имеющимся. Для этого сторонники должны были отрезаться от своих старых связей и слиться в монолит, из которого уже нет пути назад. Последователь Христа должен был сжечь все мосты за собой.